Но они тем самым не зачеркивались. Скорее произошло нечто обратное. Она наделила меня силой, о которой раньше я не мог и мечтать. И я знал, что эта сила непременно проявится в моем творчестве. То, что движет Вселенной, звездами, отдаленными галактиками, элементарными частицами материи, соединило эти две вещи, мою любовь и мое искусство, в одно нераздельное целое. Я знал, что и то, и другое, в конце концов, одно и то же. И теперь я, обновленный человек, в своей любви и в своем искусстве подчинялся одним и тем же законам, признавал одну власть. Об этом своем убеждении я еще буду говорить и объясню более подробно, что я имею в виду. Второе, что мне стало абсолютно ясно и что я осознал в первое же мгновение, было следующее. Я никогда, никогда, никогда не смогу признаться в своей любви. Эта мысль причинила мне сильную боль, и если я тут же от нее не умер, то лишь потому, что, видно, непомерно сильна и тем самым чиста была моя любовь к Джулиан. Любить ее уже было достаточным счастьем. Наваждение, которое я мог бы испытать, говоря ей о своей любви, было ничтожным в сравнении с той божественной радостью, которую я испытывал от того, что она просто существует. В тот момент мое потрясенное воображение даже не могло подсказать мне никаких дальнейших радостей любви, не говоря уже о том, чтобы их себе представить. Мне было даже не важно, когда я увижу ее снова. Я не строил никаких планов относительно этого. Кто я такой, чтобы строить планы? Я был бы, конечно, огорчен, если бы мне сказали, что больше я никогда ее не увижу. Но от этого огорчения тут же не осталось бы и следа. Оно растворилось бы в величайшем, созидательном наплыве моего обожания. Это не был бред. Те, кто любил так, как я, меня поймут. Это было переполнявшее душу чувство реальности, сознание, что ты, наконец, реален и видишь реальное. Столы, стулья, рюмки с хересом, ворс на ковре, пыль — все было реальным. А вот ожидавшего меня страдания я не предвидел. Пусть я пройду сквозь строй и получу 1000 ударов, но буду молчать. Нет. Истинному влюбленному, чьи помыслы еще чисты, страдание кажется чем-то грубым, оно возвращает его к самому себе. То, что я испытывал, походило скорее на изумление и благодарность. Хотя при этом умом я отчетливо понимал, что никогда не смогу сказать Джулиан о своей любви. Сама эта уверенность и все, что из нее вытекало, мне стали яснее впоследствии. Но я сразу понял, что это так. Мне было 58, ей 20. Я не смел встревожить, обременить, отравить ее юную жизнь ни малейшим намеком на мою огромную грозную тайну. Как пугает нас эта черная тень, когда мы вдруг замечаем ее в чужой жизни. Неудивительно, что те, в кого направлена эта черная стрела, зачастую обращаются в бегство. Как непосильно бывает для нас любовь, которую испытывает к нам кто-то. Нет, никогда я не открою моей ненаглядной страшную правду. Отныне и присно, до скончания мира все останется точно таким, как было, хотя все и преобразилось до неузнаваемости. Читатель, особенно если он не испытал ничего подобного, с нетерпением отмахнется от этого лирического отступления. «Фи, — скажет он, — как все это высокопарно!»